Глава 10. Нар и путешествия. «На что смотришь?» Прогуливаясь по городу во внеслужебное время, я встретил Нар и заговорил с ней. С тех пор, как она вступила в армию противодействия демонам, прошло уже больше 10 дней. Ее приняли в качестве мага, ее сослуживцы высоко оценили девушку. В таком случае можно оставить все отряду. Из-за того, что она неизвестно где жила со своим учителем, девушка была слегка неординарной. Но у Карен как-нибудь получится это исправить. Но можно сказать, что в целом в армии это было неприметно. И сегодня она, как и я, отдыхала. Она собиралась в город, а сама бездельничала и просто наблюдала, как люди ходят по улицам. Вот мне и стало интересно, я ее окликнул. Когда нечем заняться, некоторые не обременяли себя разговорами с друзьями и незнакомцами. Но Нар даже тут сильно выделялась. Это было ясно, так как она не выказывала неприязни, когда с ней говорили. «Раз уж ты не при исполнении, то можно хотя бы с руководством нормально поговорить». Хотя и тут могли быть возражения. «А, господин Джон, то есть старший офицер Джон?» «А, мы не при исполнении, можно и просто». Я был адъютантом генерала, а Нар простым солдатом. Так что для нее я был старшим офицером. Хотя меня это раздражало, никак не мог привыкнуть. Хотя если меня не будут так называть, то может пострадать дисциплина. Потому отказаться я не мог». Хотя другое дело во время отгула. Будь здесь другие солдаты, она бы обращалась как положено, но сейчас послушалась. «Хорошо, господин Джон. На что смотрю? Если конкретно, то на людей». «На людей?» «Да, в этом городе столько людей. Они столько всего делают. Это как-то...» «Как-то... как?» Больше Нар ничего не сказала. Хотя по лицу было видно, что ей не неприятно. «Простите, говорю странные вещи». Нар извинилась передо мной. Хотя извиняться было не за что. «Нет, ничего. И все же тут много разных людей. Ведь и правда так. Когда много людей, становится оживленно. Или даже слишком шумно. И наблюдать за ними может быть довольно весело». «Весело?» «Ага. Нар, может, ты и не знаешь, но не так давно на столицу напали чернокнижники. Если бы мы не смогли отбиться, ты бы не увидела этого всего». Думаю об этом, смотрю на город, и на сердце становится теплее. Я переживаю свою вторую жизнь, отсюда и чувства. Хотя город пострадал, как и сердцам людей были нанесены раны. Правда, в этот раз все вышло куда лучше, чем было в той жизни. Пусть и не полностью, но жизнь в столице вернулась в нормальное русло. После того нападения, которое пережил я, город полностью вымер. Сплошные руины, и их пришлось оставить. По сравнению с тем, что было тогда, этот пейзаж был очень мирным, и я мог радоваться. Хотя Нар, я рассказать об этом не мог. Поэтому приходилось обходиться тем, что все просто закончилось хорошо. «Напали чернокнижники? Все-таки они враги людей, да?» Нар спрашивала так, будто никогда не сталкивалась с этим вопросом. «Да, верно. Если чернокнижники встречают людей, то обязательно нападают. Мы отличаемся лишь цветом кожи, но почему-то люди им не нравятся». Были бы они просто противными, но они еще пугающе сильны. Особенно высшие чернокнижники. Они обладают невероятно мощной магией, несравнимой с нашей. Достойно сражаясь, не победить. И быть беспечными мы себе позволить не можем. Если мы сможем организоваться против них, то сможем и противостоять. Так что да, они наши враги. Да, враги. Если мы уничтожим их, будущее, которое я видел, не наступит. Правда, будет ли какое-то будущее после всех разрушений, я не знал. Ведь сам умер вслед за повелителем демонов. Если столь сильный враг угрожает существованию людей, нас может не стать. О том, что будет позже, я в свое время и подумаю. Может, все и случается на удачу, но если у человечества все получится, значит, я проживу вторую жизнь не зря. Так что ладно, пусть будет так. Так я рассказал обо всем Нар, и девушка немного помрачнела. Вот как. Я не понимал, в чем дело, и спросил. «А что такое? Не хочешь сражаться с чернокнижниками?» Каким бы искусным магом ни была Нар, довольно сложно заставить себя сражаться с тем, кто так похож на человека. Учебные бои дают опыт, повышают шансы победы в настоящем сражении. Но в них ты не рискуешь своей жизнью. Даже прошедшие через тренировки солдаты испытывают страх в настоящем бою. Люди понимают это, только лично испытав. Думаешь, что все будет хорошо, а на деле оказывается иначе. Такие люди встречаются, и все же так хмуро они не выглядят. Возможно, Нар думала, что она не сможет сражаться. Нет, не то чтобы. Просто пытаюсь понять, почему люди и чернокнижники, хоть и похожи, вынуждены сражаться. Ого, вот почему она помрачнела. Немного неожиданно. На вопрос Нар я ответил вопросом. Раз мы похожи, то должны жить в мире, да? Верно. Чернокнижники, они ведь, как и люди, могут говорить. Тогда почему? Ей доводилось читать о чернокнижниках. В различных научных центрах литературы хватало. И там можно найти такое понятие, как чернокнижник. До нападения на столицу стычек между людьми и чернокнижниками практически не было. А если все же мы пересекались, тут же начинались войны. Разговаривать никто не пробовал. Знали о них мало, но в последнее время число стычек росло. И начали ходить разговоры, что чернокнижники – недружелюбная раса. То были не высшие чернокнижники, напавшие на столицу, а низшие. И все же учащающиеся случаи столкновений были настоящей бедой. Почему они происходят чаще? Причина была неизвестна, даже в той жизни я не узнал. После нападения число встреч с чернокнижниками возросло. Действия врагов стали более оживленными. Возможно, у них произошли какие-то изменения. Но какие, было неясно даже в той жизни. «Да, мы можем общаться», — ответил Янар. «Раз есть возможность поговорить, то можно и договориться. Может, даже получится пойти на переговоры и договориться о мире. Такая возможность есть». «Тогда...» Нар тоже так подумала. «Почему этого не сделали?» Вот с таким выражением она смотрела на меня. Я понимал ее чувства, и все же. «Нар, если бы возможность была, мы бы так и сделали. Но чернокнижники преисполнены ненависти и хотят уничтожить нас всех. Однако ради мира во всем мире я откажусь от своих идей. Если можно договориться о мире, собственную ненависть, я ее отброшу. Но знаешь, Нар, даже если мы ничего не будем делать, они нападут, и слабым придется умереть. Если это произойдет, что нам делать? Просто наблюдать? Бездействовать и молиться, что они пойдут на переговоры?» Не ожидая таких слов, Нар не могла подобрать слов. «Это...» Возможно, я был слишком жесток. «Прости, наговорил лишнего. Но я правда так думаю. Чернокнижники нападают на людей. И если их попросить этого не делать, они не остановятся. Просто безмолвно терпеть мы не будем. Нам остается лишь взяться за мечи и сражаться. Вот и все. Если бы способ пойти на компромисс был, я бы рискнул и воспользовался им. Но в моих воспоминаниях не было даже намека на это. Убей, пока не убили тебя. Мне оставалось действовать лишь так. Печально, но так уж и есть». «Вот как. Простите, странный разговор получился». Нар извинилась. Я лишь покачал головой. «Нет, не переживай, все об этом задумывались. Если бы получилось подружиться, воцарился бы мир. Разве не прекрасно?» «Прекрасно вот только. В мире все не так просто. Мы, чернокнижники, всегда будем убивать друг друга, и мира нам не видать». Возможно, это были слова человека, который уже смирился. И все же здесь они не имели места. «Чего?» Услышав, что рассказала Наклор, я был действительно поражен. Я думал, уж не пошутила ли она, поэтому и переспросил. «Я не ослышался? Повтори еще раз». «Глава святого города Элурон сообщил, что герой был избран. Это случилось на днях, так что деталей я сама не ведаю, но это правда». «Герой. Тот, кто одолеет повелителя демонов. Человек, который развеет тьму святым мечом и спасет мир. Для меня его существование таило надежду. И именно поэтому я был сильно удивлен. Почему-то в той жизни в это время он еще не был избран. Изменения в мире продолжали случаться из-за моего вмешательства. И все же слишком рано. Он должен был появиться лишь когда чернокнижники соберут силы. Хотя нет, так даже лучше. Даже лучше, если он выйдет на передний план пораньше. И все же вопросы оставались. Лишь я понимал, что судьба героя — победить повелителя демонов. Наклор, Келкиер и отец слышали об этом от меня, но воспринимали это не так, как я. Но главное, что они знали. Проблема была в остальных. Король страны не знал, что делать с таким существом, как герой. В нынешнем положении никто не понимал его ценность. Без него человечеству пришел бы конец. В общем, сложный вопрос. Другое дело, если чернокнижники поведут свою армию в бой. Но если это случится, нам очень сильно достанется. Тогда вопрос станет очень серьезным. «Этот герой, он сейчас в святом городе Элуране? Тогда надо собираться». «Собираться?» Наклор вопросительно посмотрела на меня, и я объяснил ей смысл моих слов. «Надо встретиться с ним, он ключ ко всему, что будет. Должен же с ним кто-то встретиться из армии противодействия демонам. Но Килкейра я просить не могу. Да и выглядит так, будто пытаешься спихнуть обязанности. Так не пойдет, я сам поеду». Улыбнувшись, Наклор сказала. «Когда ты успел стать таким нетерпеливым? Хотя я понимаю, и все же видеть тебя таким... Ладно, я все поняла. Тогда вперед. В столице уже какое-то время ничего не происходило, верно? Тогда, может, тебе и стоит встретиться с героем? Аристелла должен помочь армии противодействия демонам». «Согласен. Аристелла прекрасно знает причину существования героя и поможет армии, цель которой противостоять демонам». «Верно. Не все же один ты не поедешь». Осторожность Наклора задачила меня. «Почему?» «Если отправишься один, можешь отложить в долгий ящик ряд важных вопросов и будешь только общаться с героем. Хочу, чтобы с тобой отправился кто-то, кто будет направлять тебя во всех тонкостях». Похоже, она мне не доверяла. Хотя до этого момента я все правильно делал. Видя меня таким, Наклор покачала головой. «Иногда ты слишком торопишься. Я переживаю. Считай это моей заботой о пожилом человеке и поступи, как я прошу. Хорошо?» «Я вроде на пожилого совсем не похож. Хотя я куда старше, чем выгляжу. Для моей расы, может, мне уже и достаточно лет. Но с точки зрения ее расы, все было иначе». В итоге я согласно кивнул. «Хорошо, но кого мне взять? Вот чем был озадачен я». «Все-таки я подхожу лучше всех. И когда мы в деревне жили, я за Джоном постоянно ходила». Это говорила моя подруга детства Карен. Я собирался по делам в святой город Элуран увидеться с Аристеллой. И кто-то должен меня сопровождать. Вопросом было «кто?». И тут Карен предложила свою кандидатуру. Килкейр тоже влез в разговор. Ему придется остаться и присматривать за всем. Но с его положением он и так понимал это. В таком случае надо выбрать кого-то из друзей. «Ходила?» «Правда ходила?» Стоило спросить, как Карен внезапно погрустнела. «Ходила. Ты никак не мог поладить с Тедами ребятами. Вот я и пыталась помочь, верно?» «Наверное. Не сколько пыталась помочь, сколько навязывала дружбу. Что мне, что Теду и другим ребятам. Хотя благодаря этому у меня хоть какие-то связи появились. Подружиться мне помогли случай с Кристальным Волком и все те мероприятия, которые устраивал отец. Хотя без каких-либо связей мне было тяжело. Можно сказать, что Карен и правда ходила за мной». «Ходила. В общем, я еду, и все тут», — выдала Карен. Больше спорить она не собиралась. «Раз это будет Карен, я не против». И все же решил еще немного подумать. «И все же тут ничего не поделаешь». Я кивнул. «Ладно, поедем вместе». «Ага, полагаюсь на тебя». «А, точно, Нар. Возьмем с нами Нар», — внезапно предложила Карен. «Вдвоем или втроем разница невелика. Хотя причина мне была интересна». «А зачем? Она ведь еще знакомится со всем на службе. Разве ей не будет полезнее остаться здесь, чем ехать в святой город? Если она покинет пределы места службы, ее связи могут ослабнуть. Так что вместо поездки пусть лучше укрепит свои связи еще немного». Вот только Карен, похоже, думала иначе. «С отношениями внутри армии проблем нет. Просто Нар еще никогда не сражалась с монстрами и чернокнижниками. Сам ведь говорил». «Ага, там, где она жила, всех разгонял учитель». «Верно. Если поедем в святой город, то парочка монстров нам по пути встретится. Хочу, чтобы она получила немного опыта. Вокруг столицы чернокнижников уничтожила королевская армия. Нам там делать нечего. Не знаю, будет ли возможность сражаться, но если повезет, то она получит хоть какой-то опыт. Если она пойдет со мной и Джоном, то сможет и дальше оставаться с нами». Выслушав ее, я подумал, что так и есть. Нар довольно своеобразная по ряду вопросов. Но с демонами она точно не сражалась. А тут такая возможность разжиться опытом. Все солдаты из армии противодействия демонам были набраны из других отрядов. Так что у них был опыт сражения. Такого опыта нет только у Нар. Уже скоро к нам прибудут новобранцы, но Нар слишком сильна, чтобы тренироваться с ними. Вот так размышляя, я кивнул. «В таком случае, ладно, позовем Нар». «Ага, хорошо». Карен улыбнулась и кивнула мне в ответ.